Новые испытания. Пушистый солнечный зайчик осторожно вскарабкался на подоконник, задержался на мгновение и тихонько по одеялу и подушке перебрался на лицо спящего человека. Санька продрал глаза и с хрустом потянулся. Он сполз с лежанки и распахнул окошко. Комната наполнилась веселым щебетом птиц. Яркое солнышко уже поднялось над вершинами деревьев. День обещал быть чудесным. Скоро встреча с Бериндеем, и наконец-то можно узнать, что за зло угрожает царству. После встреч с привидением, Бабой-Ягой, Лешим, а тем более с самим Кощеем, предстоящая работёнка не казалась такой уж трудной. К тому же у него есть волшебное кольцо, и сегодня встреча должна пройти как по маслу. Санька вышел в сени, сполоснул лицо холодной водой из катки и вернулся в комнату. Теперь завтрак, и можно отправляться во дворец. Неожиданно ожил пояс. Он медленно приподнялся над лавкой, на мгновение неподвижно завис, словно раздумывая, куда податься, а затем плавно поплыл в воздухе. От удивления Санька вытаращил глаза. «Что за чертовщина? Кто это вздумал здесь колдовать? Я тут, понимаешь, у самого Бериндея на службе стою, по лесам да во дворце по углам нечисть гоняю, она у меня дома завелась. Я этого кудесника сейчас в мелкий порошок разотру, я его в бараний рог скручу, да я ему, да я...» Неожиданно парнишка похолодел. «Раз колдует, значит, не боится. Какое-то жутко заковыристое волшебство в запасе имеет». А если это зло прознало, что его извести хотят, и решило первым напасть? Вот возьмет сейчас ремешок и вокруг горла обмотается. Не отрывая взгляда от свихнувшегося предмета одежды, парнишка пошарил вокруг себя, нащупывая меч. Под руки попалась кочерга. Все лучше, чем ничего. Зажав железяку в руке, Санька потихоньку на цыпочках пошел вслед за поясом, который неторопливо плыл вдоль стены. «Дело ясное. Наводили порчу. Сначала очертят круг, потом гром, молния, заклинания всякие на стене появятся. И готовьте тапочки. Погиб в рассвете лет». «О, демон неструганный! Поймаю, все колдовство назад вгоню!» Тихо матерился, ответственный за царскую нечисть. Он сосредоточенно ходил по комнате, боясь пропустить момент, когда обнаружится неизвестный и, несомненно, злой колдун. Нервы были напряжены до предела, и, заметив краем глаза смутную тень, он резко остановился и, развернувшись, замахнулся своим оружием. Но обескураженный остановился. На него с выпученными глазами и раскрытым ртом смотрел воевода. «Липуня, осторожно!» — предостерегающе вскинул руку Санька. «У меня нечистая сила шалит, сосвету жить хочет. Гляди, что вытворяет!» Грянул хохот. Воевода веселился до слез. Он захлебывался от смеха, икал и в конце концов повалился на пол. Наконец успокоился, поднялся на ноги и произнес: «Уф, ну с тобой не соскучишься. Я уж перепугался, что у тебя после вчерашнего с головой стало худо. Захожу, а ты босой, в одних портках по комнате кружишь, да еще кочергу как флаг держишь. Эх ты, а не ковоин, это ведь домовой». «Домовой?» «Он самый. Скучно ему. Ты здесь не первый день живешь, а его не замечаешь. Вот он и устроил маленькое представление. У тебя еще так, семечки. А вот один мой знакомый своего домового умудрился обидеть ненароком. Так тот ему такой погромчик сообразил. Любо-дорого смотреть. Всю избу перевернул». «И очень даже запросто», — раздался тоненький голосок. Санька оглянулся. На столе, болтая ножками, сидел маленький старичок. «Мы люди добрые, мирные, за порядком в доме следим, по хозяйству завсегда помогаем, посуду там помыть, пол подмести, скотинку, ежели таковая имеется, покормить, а потому имеем полное право хотя бы на отдельное спасибо. Я уж не говорю о кружечке молока и кусочке хлеба. Лучше, конечно, ежели хлебушек этот с маслицем и большим кусочком жареного мяса». Санька с любопытством разглядывал деда. Он прежде слышал и читал о домовых, да и тетка рассказывала. Но там выходило, что это вредные мелочные создания, способные в основном на различные пакости, типа залить водой кровать, поджечь скатерть или разбить банку с солеными огурцами. Сидящий напротив симпатичный старичок никоим образом не походил на тех газетных барабашек. «Вообще-то, тебе жениться надо», — продолжал разглагольствовать домовой. «Мне?» — опешил Санька. «Тебе, тебе. Ты погляди, какая вокруг грязь да беспорядок. Одежка пораскидана, посуда третий день не мыта. Паукам так тем совершенное раздолье. Самое, говорят, место для охоты. И мух навалом, и никто ловить не мешает. А будет жена, будет тебя обстирывать, обшивать, обкармливать, об...» «Постой, постой, я пока жениться не спешу», — замялся молодец. У него были несколько иные представления о семейной жизни. Жениться — так один раз и до гроба. Он ее носит на руках, в перерывах они сидят на лавочке и смотрят на звезды. Утром кофе в постель, вечером стихи при луне, беседы об искусстве, мягкий полумрак, ну и все такое. Она до самой старости красавица, Василиса прекрасная. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Все вокруг завидуют, причем тут какая-то посуда, пауки. Чушь собачья. Да он ради своей Василисы на любой подвиг готов. Тут он вздохнул. С настоящей Василисой, дочкой Берендея, он после возвращения так еще и не повстречался. «Не спешишь, так не спешишь», — гнул свое настырный дед. «Но учти, я больше с тобой нянчиться не намерен». «Подумаешь», — выпрямился во весь рост и выпятил вперед грудь Санька. «Больно надо. Да я, если хочешь знать, сам все делать могу». «Ой, Ли!» — скептически хмыкнул домовой. «Спорим? На что?» «На ведро медовухи». «Идёт». «Чур, разбиваю», — вмешался Липуня. «У меня как раз огурчики на огороде поспели, а сейчас тебя царь высывает. Только ты к нему один пойдешь. Мне приказано дружину для смотра приготовить». Воевода вышел, Санька быстренько оделся и заторопился следом. «А поесть?» — остановил его домовой. «Потом. Возьми хоть хлебца кусок». Не отставал домовой и сунул парнишке в карман завернутый в тряпицу хлеб. Едва Санька подошел ко дворцу, как к нему подскочил хряк и поволок к царю. «Значит так», — объявил Берендей. «Пойдешь к водяному. Должок за ним, он знает. Только быстро. Одна нога здесь, другая там. Эй, стража, проводите. Да смотрите, чтоб не сбежал по дороге». Не успел Санька сообразить, что к чему, как два дюжих стражника подхватили его под руки и, не выпуская, потащили через весь город и вытолкали за городские ворота. Ошалев от такого поворота событий, парнишка хотел ринуться назад во дворец, но, поглядев на мрачные лица стражников, понял, с ними лучше не связываться. Зевая и почесываясь, посол по секретным надобностям с мрачным видом брел по дороге. Ему снова не удалось переговорить с царем. И что за напасть? Уже неделю в царстве, несколько дней на службе у Берендея, а дело не с места. Какое такое зло? Откуда и зачем оно появилось? До сих пор нет ответов на эти вопросы. Гоняют, как мартышку по деревьям с разными заданиями, одно другого чище. Можно подумать, только его и ждали, чтобы всякие глупости спихнуть. Понятное дело, никто не ожидает, что жизнь должна быть легкой. Но не до такой же степени. Занятый своими мрачными мыслями, он перестал следить за дорогой, тем более совершенно безразлично, куда идти. Он уже начал привыкать к теории кота Баюна, что любое дело получится, стоит только захотеть, и надеялся, она сработает и на этот раз. Миновав несколько развилок и сворачивая наугад, он в конце концов понял, что заблудился. Снова пришлось положиться на волю случая и просто идти вперед, надеясь на удачу. Дорога постепенно сужалась, перешла в тропку, да и та понемногу херела и вскоре стала еле заметна. Еще несколько шагов, и она окончательно пропала, уткнувшись в огромный гранитный валун. На камне, затерянном среди елей и осин, каким-то чудом была выведена корявая надпись. «Направо пойдешь — побьют, налево пойдешь — побьют, прямо пойдешь — обязательно побьют». «Да чего же однообразно, абсолютно никакой фантазии!» — пожал плечами Санька. «И ведь не лень кому-то было ковыряться. Он бы еще приписал «здесь был Вася». И потом, кто полезет в эту глухомань, чтобы получить по шее? Лично мне, по крайней мере, сейчас драться неохота». И он уселся на землю, собираясь передохнуть. «Ты чё, неграмотный?» — раздалось из-за камня. «Опять!» — тоскливо вздохнул Санька. «Никакого тебе спокойствия! И от этих голосов уже голова пухнуть начинает!» И, повернувшись в сторону невидимого собеседника, произнес: «Грамотный. А что?» «А чё сидишь?» «А чё спешить?» — передразнил паренек невидимку. «Не, а ты точно читать умеешь?» — забеспокоился голос. «Да умею, умею». «Тады прочитай, об чём там речь?» — не унимались из-за камня. «Об чём? Да не об чём. Написано, торопиться не надо. Надо поесть, отдохнуть». «И почему за последнее время мне одни неучи попадаются?» Страдальчески вздохнул невидимка и назидательно добавил. «Тут написано «быть тебе битому». «Так это ж если я куда пойду, а мне и здесь хорошо». «Пойду, не пойду, написано «битому» значит «битому». Всякая надпись силу имеет в том, что произойдет непременно». «Что написано пером?» — ляпнул Санька не в попад затертую поговорку, но до конца договорить не успел. На валун вскочил низенький, толстопузый, с длинными руками человек. «Ишь ты, шарик!» — насмешливо фыркнул Санька. Человек насупился, сунул два пальца в рот, набрал полную грудь воздуха, отчего раздулся еще больше, и начал свистеть. «Остановись!» — суровым тоном автоинспектора произнес паренек. «Прекратите хулиганить, гражданин Соловей-разбойник!» От удивления шарик выпустил через нос воздух вместе с пузырями, раскашлялся и расчихался. «Откуда ты меня знаешь?» — спросил он, придя в себя. «Ты кто такой?» «Я? Саня. Можно Александр Иванович. Личный посол царя Берендея по секретной части. А про тебя в сказках читал. Личность ты известная, но хулиганистая». «А чё? Мы ничего», — смутился Соловей-разбойник. Он опустил руки, но с камня не слез, настороженно глядя на парнишку. «А ты не биться сюда пришел?» «Ага, всю жизнь мечтал». Лениво потянул секретный посол и завалился на траву. «Вот как утром проснусь, так сразу же начинаю искать, с кем бы это посвистеть в четыре пальца». «Ты уж меня прости!» Соловей сполз с камня и уселся рядом с Санькой. «Приятно встретиться с хорошим человеком, а то ведь всяк стремится обидеть, с мечом лезет, голову рубить. Меня, понимаешь ли, в нечисть записали. У нас нынче каждый богатырь так и норовит аккурат между завтраком и обедом подвиг совершить. И нет бы змея Горыныча или Кощея на поединок вызвать. Все ко мне. Иногда даже в очередь становится. Вот приходится посвистывать. Это свист, понимаешь ли, такой. Его не слышно, а у человека глаза наружу выскакивают». «Ультразвук». «Во-во, я и говорю, звук он у меня. Только этим и спасаюсь. Ты первый, кому этих подвигов не надо». Санька перевернулся на живот и с любопытством посмотрел на нового старого знакомого. «Почему ты соловей, мне понятно. А разбойникам отчего кличут? Зря же не назовут». Соловей помялся немного, подергал себя за ухо, шмыгнул пару раз носом и начал свой рассказ. «Давным-давно, в стародавние времена, я был богатырем. Да-да, самым настоящим богатырем. И не надо улыбаться, я ничего не сочиняю. Конечно, сейчас, глядя на меня, в такое трудно поверить, но это на самом деле так. Стояли мы на службе у самого Перуна. Народ подобрался неслабый. По именам сам определить сможешь. Горыня, Валигора, Вырви дуб, Запри вода. Еще долго перечислять можно. А уж как начну рассказывать, какие они подвиги совершали, это я и к завтраму не закончу. Вот возьмем Святогора». «Как Святогора?» — удивленно приподнялся Санька. «Он ведь это, герой, а не хулиган, как некоторые». «Я и говорю, богатырь, а ты не перебивай. Я среди них самым младшеньким был, посвистывал, мог запросто ветер ураган поднять. Молодой, глупый, и по глупости своей озоровал много. С одного случая все и началось. Жил-был неподалеку купец, большой прохвост, между прочим, жадный до тошноты. Как увидит у кого чего-нибудь такое, чего у него нет, аж дрожит весь. Ехал он однажды с соседней деревни с ярмарки. Я по лесу мимо шел и не удержался, свистнул. Кобылка у него молодая, горячая, на дыбки взвилась, да как понесет! Купчишка перепугался, бородой вниз завалился, ноги вверху рогатины раскорячились. Так в деревню и влетели, еле-еле их остановили. Купца чуть живого из телеги вытащили, на ноги перевернули, а он, не успев сена изо рта выплюнуть, давай ругаться и кричать: «Разбойник! Грабитель! Мешок денег у него, видите ли, пропал. Может, он их по дороге выронил, а может, сам и зажучил. С него станется. Однако виноватым я остался». «Да уж», — рассмеялся Санька. «Не вижу ничего смешного», — вздохнул соловей-разбойник. «Только эта история успокоилась. Новое дело. За рекой деревенька стояла. Там у меня зазноба появилась. В один прекрасный вечер иду со свидания, а навстречу ейный сосед. Он тоже, как потом выяснилось, на нее глаз положил. А ресина метра по два ростом. Увидел меня и в ссору. Я, чтобы его утихомирить, свистнул тихонько, а он в колобок свернулся и покатился по дорожке. Очень так шустро покатился. Я для пущего веселья еще и присвистнул вдогонку, да малость не рассчитал. Рядом дом стоял, на нем крышу снесло. Из избы мужик обалделый вылетел, да за вилы. Пришлось и его колобком следом отправить, на перегонки с соседом. Зрелище-то, сам понимаешь, замечательное. Но опять мне попало. С тех пор и повелось, где какой куренок пропадет, забор повалится или еще какая напасть, так сразу на меня валят. Вся деревня в один голос пальцами тычет: «Это наш разбойник свистнул». Вот так и живу разбойником. Надоело, а кому скажешь, близко подойти, то боятся. Соловей обреченно махнул рукой. «Что теперь старое вспоминать? Лучше расскажи, куда сам-то направлялся». «Служба у меня. К водяному. С тайным заданием от царя Берендея, а где его искать, ума не приложу». «Ну, это легко». Довольный, что может помочь хорошему человеку, соловей-разбойник вскочил, раздвинул кусты и поманил Саньку. Тот поднялся, подошел поближе и увидел едва заметную тропинку. «По ней прямо к водяному и выйдешь», — сказал соловей. «Он в пруду живет. Отсюда недалеко, мимо не проскочишь. Дорога через бор ведет. Но ты не бойся, иди прямо, и чтобы вокруг ни происходило, не обращай внимания. Это морока, наваждение». Санька уже настолько привык к происходящим вокруг чудесам, что пропустил это предупреждение мимо ушей. «Подумаешь, наваждение, мы сами не лыком шиты». Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Он помахал на прощание соловью-разбойнику рукой и ступил на тропинку, но не успел пройти и нескольких шагов, как услышал нежный голос. «Ой, глядите-ка, богатырь! Молоденький, а симпатичный-то какой!» Санька непроизвольно расправил плечи, надул для важности щеки, сделал серьезное лицо и обернулся. На поваленном дереве сидела прелестная миниатюрная девчушка. Она смотрела на него широко раскрытыми глазами и улыбалась. Санька подрос еще на несколько сантиметров и заулыбался в ответ. «А что богатырь ищет в наших лесах?» «Я правая рука самого царя Берендея. Выполняю его личные и самые ответственные поручения. Как появится работенка потяжелее да поопаснее, Так сразу за мной, спаси, родимый, помоги. Больше ничего сказать не могу, потому как государственная тайна. Вот только тебе, по секрету. Но чтоб дальше никому. Иду проверять водяного, не проказничает ли он». «Ой, такой молодой, а уже воевода», — продолжила льстить девица. «Бери выше, советник». «Ты советник у царя Берендея? А не врёшь?» По лицу прекрасной незнакомки пробежала легкая тень. «А ты думала?» — разошелся Санька. Он гоголем крутился вокруг красавицы, не обращая внимания на перемену ее настроения. «Самый наиглавнейший советник и есть. Царь у меня все, что не скажу, делает, потому как вижу, что в будущем произойдет. Вот так вот посмотрю на человека и сразу сказать могу, что его ждет. Да без меня царь давно бы с протянутой короной в руках ходил, милостыню просил. А еще я множество разных диковинок придумал», — продолжал он с энтузиазмом. «Вот, например, железная птица, самолет. Представляешь, внутри сидит человек...» «Ой, какое симпатичное колечко!» — перебила его девица. «Никогда прежде такой красоты не видела. И дорогое. У тебя, наверное, денег куры не клюют». «Да уж, не из бедных будем», — продолжал заливать Санька. «А колечко это так, пустяк. Мне Берендей обещал подарить другое. Золотое с изумрудом, а еще цепочку с палец толщиной». «Здорово. А померить можно? Если, конечно, не жалко». «Мне жалко», — возмутился парнишка и начал снимать кольцо. Колечко резко сжалось, словно пытаясь остаться, но Санька рывком сдернул его и протянул маленькой прелестнице. «Можно я сам его надену на этот чудный пальчик?» Девица протянула руку, полюбовалась на колечко, а затем, наклонив голову, переспросила. «Неужели царь тебя во всем слушается?» Парнишка надул губы. «Мужик не баба, врать не будет. Да я, если хочешь знать...» «Уже знаю. Василиса замуж идет». «Как идет? За кого идет?» — поперхнулся на полуслове советник, вмиг позабыв и про колечко, и про свое хвастовство. «За чудо-юдо морское!» От этого известия у Саньки перехватило дыхание, словно он получил сильнейший удар под дых. Сияющая вселенная сжалась в малюсенькую точку с диким названием «Чудо-юдо», которая затем разрослась и превратилась в огромное волосатое чудовище, заполнив весь мир. Как ни крути, а следовало признаться, что красавица-царевна произвела на него большое впечатление, и он частенько вспоминал ее серебристый смех и милую улыбку. Даже жизнь здесь перестала казаться ему такой мрачной. Так что новость Саньке не понравилась. Он сразу потерял всякий интерес ко всему, что творилось вокруг, однако виду не подал. «Подумаешь, это ее сложности. Если ей чуда не хватает, так пожалуйста. У нас равноправие». «Слушай», — предложила девица, — «пошли ко мне в гости. Я недалеко живу, совсем одна. Скучно». От обиды на Василису Санька забыл предупреждение соловья-разбойника и сделал очередную глупость. «А что, и пойду? Будет знать», — решил он и повернулся к девице. «Давай, показывай свои хоромы». Она схватила его за руку и потащила вглубь леса. Странное дело, никакой дороги не было видно, наоборот, чем дальше, тем гуще становились заросли. «Ты куда меня ведешь?» — повернулся он к проводнице. Она, словно спохватившись, остановилась и огляделась. «Ой, а то правда. Куда-то не туда попали. Надо правее взять. Или левее. Ты вот что, присядь на минутку, я сбегаю, посмотрю». «Ну нет, я с тобой», — замотал головой Санька. «Вдруг девчонка тоже заблудится? Как тогда отсюда выбираться?» «Да куда тебе? Спишь на ходу», — рассмеялась девица. Санька хотел возразить, но неожиданно широко зевнул. Ему непреодолимо захотелось спать. Глаза закрывались, и не было никакой возможности их разлепить. Такая внезапная сонливость показалась ему странной, но было поздно. Тело отяжелело, руки и ноги не слушались. Он опустился на землю и привалился спиной к дереву. «Спи, спи», — — приговаривала девица, обходя вокруг него. Санька попытался встать, но понял, что не может даже пошевелиться. Голова затуманилась, мысли расползались в разные стороны. Лишь одна пыталась что-то сообщить, и последним усилием воли Санька поймал ее за хвостик. А соловей ведь предупреждал, могут голову заморочить. Врет девчонка. Ни за какого юду Василиса не выходила. Поняв, что его дурят, Санька обиделся. «У кикимора болотная!» — пробормотал он заплетающимся языком. Он снова зевнул и обмер. Иногда, чтобы понять, что происходит, нужно просто найти нужную формулировку. Ляпнув не впопад случайно всплывшее в памяти любимое тёткино ругательство, когда она ссорилась с кем-нибудь из соседок, Саньке повезло. Наваждение исчезло. Вместо милой молоденькой девчушки напротив него стояла странная особа неопределенного возраста. Рваная одежонка, длинный нос, торчащие шишом спутанные волосы. «Ты кто?» — удивленно промямлил Санька. Вместо ответа противное создание принялось скакать вокруг него, корча рожи и показывая язык. Это превращение привело парнишку в чувство, и он вскочил на ноги. «Ты кикимора!» — завопил он. «На людей кошмары нагоняешь! Сгинь! Пропади!» Лесная злыдня, увидев, что ее колдовские чары больше не действуют, метнулась в сторону и исчезла. «Василиса!» Во все горло прокричал Санька, встряхнул головой и вновь очутился на тропинке. «Привидится же такое!» — думал он, шагая дальше. «А ведь сам и виноват. Никогда и никого нельзя слушать. С Василисой, как вернусь, обязательно поговорю, и не так, как в прошлый раз». И тут его снова пригвоздило к земле. Колечко-то у кикиморы осталось. Однако искать ее, похоже, бесполезно.